Глава 15. Салах пристально смотрела в потолок спальни, на котором в отражении лунного света неподвижно, словно нарисованные, застыли силуэты трех листьев, росшего за окном дерева. Их дом стоял рядом с морем, но сейчас его близость совсем не чувствовалась. Впереди еще одна ночь в удушающей жаре, когда постельное белье обволакивает тело, словно липкий кокон. Она знала, что заснуть не сможет. Весь вечер отец и брат бурно спорили. Слушать их пререкания было невыносимо. И в половине одиннадцатого она пожелала домашним спокойной ночи. Известие о том, что у Хайтама была сломана шея, настолько потрясло Акрама, что он на некоторое время замолчал. Мухананд немедленно воспользовался преимуществом, невольно предоставленным отцом, и, торопясь, стал выкладывать все, что узнал на встрече в управлении полиции, хотя Салах знать об этом было не обязательно, а также о том, какие действия Таймула Ажар решил предпринять в ближайшем будущем. Акраму удалось вставить реплику в непрерывный поток его сообщений. «Это не игра, Мухананд», с которой и начался спор. Их фразы, краткие и точные у Акрама и горячие у Мухананда, не только ожесточали отца и сына против друг друга, но и угрожали миру в их семье, а также и семейному бизнесу. Юмн, конечно же, была на стороне Мухананда. Вардах, наученная жизнью не встревать в дела мужчин, молчала, склонившись над вышиванием. Салах мучительно терзалась мыслью, как восстановить дружеские отношения между мужчинами. Когда спор затих, и они молча сидели в гостиной, атмосфера в комнате была настолько наэлектризованной, что казалось, между ними вот-вот начнут проскакивать искры. В тишине всякий человек ведет себя по-своему. Юмн тишину не переносила. Она сразу вскочила и вставила кассету в видеомагнитофон. Когда на экране появился крупным планом смуглый мальчуган с кнутом в руке в окружении стада коз, заиграл ситар и появились титры на урду, Салах встала и пожелала всем спокойной ночи. Ответила только мать. Было уже половина второго. Легла она в 11. Тишина в доме наступила около полуночи. Последнее, что она слышала, были шаги брата в ванной комнате, куда он зашел по пути в спальню. Скрипевшие по ночам полы и стены притихли. Она знала, что единственная возможность заснуть — выбросить из головы тревожные мысли и попытаться расслабиться. Выполнить второй этап этой процедуры она бы, наверное, смогла, а вот первый был явно невыполним. Рэйчел так и не позвонила. А это значит, что она не сумела ничего узнать о том, когда и где можно сделать аборт. Салах оставалось только убеждать себя, быть терпеливой и надеяться на то, что подруга ее не бросит и сделает все, что нужно. А главное, снова не предаст ее. С того момента, когда Салах поняла, что беременна, ее не покидало горькое ощущение несвободы от постоянного пребывания под родительским надзором. Сейчас она презирала себя за то, что всегда покорно жила под нежной, доброй и в то же время такой суровой опекой отца и матери. Она понимала, что ее жизнь, подобная существованию эмбриона в материнском чреве, когда она была защищена от любого враждебного воздействия окружающего мира, сейчас мешает ей и опутывает по рукам и ногам. Ограничения, столь долгое время налагаемые на нее родителями, конечно же, оберегали ее. Но в то же время они лишали свободы. Никогда прежде она не сожалела столь горько о том, что так не похоже на английских девушек, которым их родители кажутся чем-то вроде отдаленных планет, вращающихся по орбитам, расположенным за пределами Солнечной системы, в которой обитают их дочери. «Не будь она так скована родительской заботой», — размышляла Салах, — «она наверняка знала бы, что сейчас делать. Она попросту объявила бы о том, что намеревается совершить. она, не поморщившись и не отводя глаз в сторону, рассказала бы свою историю, не заботясь о том, как к этому отнесутся окружающие. Что для нее семья, будь она свободной и раскованной? Что для нее честь и гордость родителей, не говоря уже об их нежной любви и преданности своему чаду? Сущие пустяки, о которых и вспоминать-то не стоит. Но она всегда была частицей семьи, а значит, покой любимых родителей для нее важнее всего, важнее личного счастья, дороже самой жизни. И, конечно, дороже этой жизни, подумала она, машинально обнимая свой живот. И тут же отдернула руки. «Я не могу дать тебе жизнь», — сказала она, обращаясь к существу внутри себя. «Я не могу дать жизнь тому, кто обесчестит моих родителей и приведет к крушению моей семьи». «А твой позор, дорогая Салах?» — прозвучал в ее сознании безжалостный и неумолимый голос, который она слышала каждую ночь, неделю за неделей. «Кто, как не ты, виновен в том, что сейчас ты находишься в таком положении?» «Шлюха позорная!» Шепотом обзывал ее брат, вкладывая в оскорбительные слова столько злобы, что воспоминания об этом бросали ее в дрожь. «Ты заплатишь за все, Салах!» Она закрыла глаза, будто темнота поможет ей избавиться от воспоминаний, излечит сердце от тоски и боли, а разум — от постоянных мыслей о том, что она наделала. Но даже через плотно сомкнутые веки она чувствовала, или ей показалось, яркие вспышки света. Она открыла глаза. Вспышки продолжались в каком-то знакомом ритме. Луч освещал угол комнаты. Через мгновение она догадалась, в чем дело. Короткий, короткий, длинный, темнота. Короткий, короткий, длинный, темнота. Сколько раз она наблюдала этот сигнал в прошлом году? Он означал: «Выйди ко мне, Салах». Это значит, что Тео Шоу находится возле дома и фонариком сообщает ей, что ждет ее в саду. Она вновь зажмурилась. Еще совсем недавно она тут же вскакивала с постели, подавала ответный сигнал фонариком и неслышно выскальзывала из спальни. Осторожно, бесшумно ступая, она пробиралась мимо спальни родителей, задерживалась на мгновение перед закрытой дверью, прислушиваясь к громоподобным раскатам отцовского храпа, в промежутках между которыми слышались нежные трели, выводимые носом матери. Спустившись по ступенькам, она направлялась в кухню, а оттуда прямо в ночь. Короткий, короткий, длинный, темнота. Короткий, короткий, длинный, темнота. Она различала призыв Тео даже с закрытыми глазами. Сигналы были настойчивыми. Такую же настойчивость она почувствовала и в его голосе, когда он звонил ей накануне вечером. «Салах! Ну, слава Богу!» — сказал тогда он. «Я звонил тебе несколько раз после того, как услышал о Хайтаме, но ты так и не подошла к телефону. Я собирался передать тебе сообщение, но не осмелился, боялся за тебя. Трубку каждый раз брала Юмн. Салах, я хочу поговорить с тобой. Нам надо поговорить». «Мы уже поговорили», — ответила она. «Нет». «Выслушай меня. Ты не поняла, что я имел в виду, когда говорил, что хочу повременить. Эти слова не имеют ничего общего с теми чувствами, которые я испытываю к тебе». Он говорил быстро, словно боялся, как бы она не повесила трубку, прежде чем он успеет высказать все, что задумал, а, возможно, и отрепетировал. Но она поняла, что он спешит еще, и из опасения, что его подслушивают. И она точно знала, кто. «Мне нужно помочь маме с обедом», — сказала она. «Я не могу сейчас с тобой говорить. Ты думаешь, что дело в тебе? Ведь так? Я же видел это по твоему лицу. В твоих глазах я трус, потому что не хочу говорить бабушке, что люблю девушку-азиатку. Я и вправду не сказал ей ничего. Но ты тут ни при чем. Понимаешь? Просто сейчас не время. Я никогда не обольщалась мыслью, что хоть что-то в твоей жизни связано со мной. Салах могла бы не трудиться перебивать его. Он торопился, и ничто не могло заставить его остановиться. Она очень больна. Ее речь становится все менее разборчивой. Она практически не может ходить. У нее постоянная слабость. За ней нужен уход. Поэтому я должен быть при ней, Салах. Я не могу пригласить тебя войти моей женой в этот дом только лишь для того, чтобы взвалить на твои плечи бремя ухода за старой, больной и капризной дамой, которая в любую минуту может умереть. «Да, Тео», — ответила она. «Ты уже говорил мне об этом». «Салах, ради Бога, скажи, ну почему ты не хочешь ждать мне хоть чуть-чуть времени? Ведь теперь, после смерти Хайтама, мы же можем быть вместе. Мы можем быть счастливы, Салах. Но неужели ты этого не понимаешь? Ведь то, что Хайтам умер, для нас шанс. Это добрый знак. Это как перст Божий. Хайтам был убит, Тео», — прервала его Салах. «И я не думаю, что Бог к этому причастен». Он замолчал. «Интересно, — подумала она, — как он теперь себя чувствует? Он в шоке? В ужасе? А может, он сейчас копается в мыслях, стараясь найти слова, в которых звучала бы неподдельная искренность, сострадание, сочувствие, которых он в действительности не испытывает? Или он лихорадочно ищет подходящий способ показать себя в наиболее выгодном свете? Ну скажи же что-нибудь!» Мысленно подгоняла она его. «Задай хоть один вопрос, чтобы я поняла». «Откуда ты знаешь?» «В газете». «Они упоминают Нез». «Не знаю почему, но я подумал, что у него, возможно, случился сердечный приступ, или он просто оступился и упал на убийство». Она-то хотела услышать: «Боже мой, как ты переживешь весь этот ужас? Как я могу помочь тебе, Салах? Я должен сейчас же тебя увидеть. Я должен быть рядом с тобой. Вместе мы все преодолеем». Но нет, ничего подобного он не сказал. «Сегодня днем моему брату сообщили об этом в полиции», — ответила Салах. Еще одна продолжительная пауза. Она слышала его дыхание и вновь пыталась понять, о чем он думает. Наконец он заговорил. «Мне очень жаль, что он умер. Но я не стану притворяться, будь то опечален тем, что ты не выйдешь замуж в нынешний уикенд. Салах, я хочу поговорить с бабушкой. Я хочу рассказать ей все от начала до конца. Я понимаю, что почти теряю тебя. Но как только мы завершим работу над проектом реконструкции и приступим к его выполнению, она успокоится. Вот тогда-то я и поговорю с ней». «И как ты себе это представляешь?» «Она успокоится. И когда ты будешь нас знакомить, возможно, не обратит внимания на то, что цвет моей кожи для нее невыносим». «Ну что ты говоришь? Так ты что, вообще не хочешь нас знакомить? А может, ты надеешься на то, что этот проект угробит ее? Тогда ты получишь ее денежки и станешь свободным. Нет, прошу тебя, выслушай меня. У меня нет времени», — ответила Салах и положила трубку. Как раз в этот момент Юмн вышла из гостиной в прихожую, где на столике возле лестницы стоял телефон. Невестка тогда смотрела на нее с таким подозрительно фальшивым беспокойством, что Салах была уверена. Юмн слышала все, что говорила она. «Ой, милостивый Аллах! Телефон просто не умолкает с того момента, как мы узнали о судьбе несчастного Хайтама», — затараторила Юмн. Хорошо, что близкие друзья наперебой спешат выразить сочувствие несостоявшейся жене нашего бедного Хайтама. До жены ей не хватило всего нескольких дней, но ведь дело не в этом. Ее сердце должно утешиться тем, что так много людей любили нашего Хайтама, а значит и ее. Глаза Юмн смеялись, а на лице было выражение глубокой скорби. Салах отвернулась от нее и быстро пошла к матери, слыша за спиной негромкий смех Юмн. «Она знает», — подумала Салах, — «но знает не все». И вот сейчас, лежа в кровати, она наблюдала предназначенные ей сигналы. Короткий, короткий, длинный, темнота. Короткий, короткий, длинный, темнота. Он все еще ждал ее ответа. «Я сплю, Тео», — мысленно сказала она ему. «Иди домой, к своей бабушке. Сейчас все уже не важно. Ведь, несмотря на все, что ты говорил, гордый тем, что мы любим друг друга, и безразличный к тому, как отнесется к этому твоя бабушка, я все равно не смогу прийти к тебе. По сути, ты такой же, как Рэйчел. Для тебя свобода — это некое проявление твоей воли, логически обоснованное сознание твоих потребностей и желаний, которые ты и стремишься исполнить. Но для меня свобода — это нечто иное. И если я буду следовать своим принципам, а ты своим, мы оба погибнем. А когда люди, любящие друг друга, видят себя и весь окружающий их хрупкий мир в руинах и обломках, любовь сразу улетучивается, и ее место занимает стыд. Так что, Тео, иди лучше домой. Прошу тебя. Она повернулась спиной к настойчиво мигающему световому посланию. Но все равно она видела его отраженным в зеркале, висевшем на противоположной стене. И, глядя на световые вспышки, она вновь вспомнила все. Как она спешила через сад навстречу ему. Его руки, протянутые к ней, его губы на ее губах, шее и плечах, его пальцы, перебиравшие ее волосы. Из памяти выплыло и другое. Волнующее ожидание встречи, таинственность, обмен одеждой с Рэйчел, чтобы ее не узнали в темноте на Балфордской пристани, торопливая переправа через Уэйт во время прилива. Но не на прогулочном катере Шоу, а на маленькой лодочке, взятой на несколько часов на станции, костер в неглубокой впадине на Конском острове, в которой они подбрасывали выброшенные морем коряги, порывы ветра, с завыванием проникающего сквозь высокие заросли прибрежной травы и дикой лаванды. У него был с собой радиоприемник, и когда они начали разговаривать, получилось как в кино: ночь, мужчина и женщина и музыкальное сопровождение. Они тогда сказали друг другу все то, что из-за различия их положений было для них неизвестным, искренне удивляясь и восхищаясь, как много нужно рассказать, чтобы узнать человека. Но ни он, ни она не догадывались, как легко разговор приводит к влюбленности, а влюбленность — к страстному желанию, которое только усиливается от того, что его необходимо сдерживать. Несмотря на все, что произошло в последние несколько месяцев и в последние дни, Салах все еще чувствовала прежнее желание. Но они не виделись. Она не могла бы смотреть ему в глаза. Она не хотела увидеть в его лице то, что могло бы, а это наверняка случилось бы, выдать его страх, боль или отвращение. «Тео, мы все делаем то, что должны делать», — мысленно произнесла она, обращаясь к нему. «Никто из нас не может изменить путь, который мы выбрали или который навязали нам другие.